Сверху послышался низкий гул. Он напоминал рокот земли, но не поднимался снизу, а словно давил на голову слушателей ощущением тревоги. «Ха...» Акари посмотрела на огромную черную тень над собой. Летающая крепость. Крупнейшее и сильнейшее магическое оружие фербиста. Она настолько огромна, что буквально закрывает собой небо. Акари смотрела вверх и видела над собой лишь ее. Но в одной точке виднелось отверстие. «Ясно. Вот он, подъемник», – тихо прошептала Акари, продолжая равнодушно смотреть наверх. К доносившемуся сверху гулу добавился металлический скрип. Фрагмент донной брони летающей крепости опускался к ним, словно отвалившись от крепости. Размеры этой круглой плиты позволили бы спокойно уместиться на ней Светлане. Она опускалась на цепях, словно колодезное ведро. По всей окружности плиту обнесли металлическим забором, чтобы с нее не падали люди и грузы. Обычно летающие крепости не приземляются. Из-за своего размера и тяжести приземление неизбежно испортило бы донную броню. Во время строительства летающие крепости полностью располагают внутри специальной вертикальной шахты, где их держат на весу. В случае же чрезвычайной ситуации крепости обычно приводняются на глубокие озера или моря. Понятно, что пока крепость находится в воздухе, вход и выход людей, а также загрузка и выгрузка грузов, возможны только через подъемник. И это еще одна из причин, по которой летающие крепости так неприступны. Обычные солдаты не могут атаковать ее, сколько бы их ни собралось. Крепости может достичь авиация. Отряды, обладающие специализированными авиационными гандрами, или же наездники на драгунах. Но число таких отрядов сильно ограничено. Люди не могут летать сами по себе. И даже те из них, кто умеет использовать авиационные гандры, не воспринимают полеты как нечто естественное. Плита подъемника с тяжелым звуком опустилась перед Акари. Окружавшие ее рыцари открыли калитку забора и повернулись к ней. Видимо, они приказывали ей войти. Акари послушалась их и встала на крупную плиту. Солдаты зашли вслед за ней, и подъемник, словно по чьей-то команде, начал подниматься на цепях. «Как я и думала, через главный вход не проскользнуть», – подумала Акари, обводя взглядом солдат. «Этот подъемник – просто железная плита, обнесенная забором. Спрятать кого бы то ни было на ней не выйдет. К тому же плита всегда опускается на открытую площадку, и никто посторонний на нее никак не прокрадется. Летающие крепости часто становятся бойцами авангарда, поэтому все эти вопросы продумываются заранее. Если бы противники могли с легкостью попасть внутрь, крепости бы не воспринимали всерьез. Наконец... Ха... Подъемник вошел в отверстие на дне крепости, заблокировав его собой. Тут же со всех сторон под ним вытянулись металлические стержни, фиксируя его на месте. Таким образом, выход из крепости оказался запечатан. Они оказались в просторном зале. Слова «комната» и «помещение» совершенно не передавали масштабов этого места. Здесь поместилось бы несколько небогатых домов. Потолок тоже оказался на редкость высоким. Скорее всего, в этом зале разгружали грузы. У стен стояли сложенные друг на друга деревянные ящики, а еще... Это же... Рядом с ними сидели и жались друг к дружке с дюжину девушек. Скорее всего, это и есть добыча сегодняшнего призыва. Видимо, летающая крепость не ограничивалась и века, а облетала и другие поселения, собирая девушек и грузы. Похоже, что в помещении временно собирался суточный улов. Солдаты, стоявшие на подъемнике, словно неподвижные куклы, вновь начали двигаться. Но в этот раз они не подавали знаков ни Акари, ни другим девушкам. Они строем прошли в открытый в стене проход, и в зале воцарилась тишина. «А? И что? Мне теперь делать?» Нельзя действовать слишком открыто и вызывать подозрения. Может, от нее ожидали, что она пойдет к остальным девушкам, прижмется к ним и будет нервно озираться по сторонам? Акари нахмурилась, задумавшись об этом, как... «Добро пожаловать!» Из прохода, в котором исчезли солдаты, появилась другая фигура. Акари прищурилась, продолжая стоять на месте. Мужчина невысокого роста. Судя по всему, именно ему принадлежал голос, зачитывавший объявление крепости. Голос казался хриплым и старческим, но владелец его выглядел примерно лет на 40. Лицо его выглядело худощавым, как у человека весьма нервного. Особенно этот образ подчеркивали выпирающие скулы. Но Акари не могла судить о комплекции его тела. Мужчина носил широкие наплечники и длинную мантию, начинавшуюся от шеи и тянувшуюся к самому полу. «Меня зовут Град Лансия», — сказал мужчина, глядя на Акари и остальных девушек. «Я мажордом герцога Гавани». «Мажордом» — значит дворецкий. Если эта крепость действительно служила резиденцией герцога, выходит, что именно этот человек отвечал за все, что происходило внутри нее. Другими словами, он – непосредственный начальник всех этих девушек. «Для начала вам всем нужно переодеться в приготовленные одежды. Прочие подробности сообщу позже». С этими словами Град развернулся и вышел из зала. Акари и остальные девушки повернулись в указанную им сторону – и действительно увидели приоткрытый ящик со сложенными одеждами служанок. «Тоже переодеться, что ли?» – подумала Акари, двигаясь к ящику. Естественно, что перед тем, как отправиться сюда, она спрятала в одежде как можно больше инструментов и оружия. Естественно, свой любимый молот ей пронести не удалось. Но важнее то, что если от нее требовали переодеться, ей придется все перепрятать. И поэтому лучше как можно быстрее занять одежду попросторней. Акари протянула руку к ящику. «А!» И стукнулась о другую руку, протянутую к нему же. Остальные девушки все еще пребывали в прострации и почти не шевелились. Но, видимо, среди них тоже нашлась девушка, решившая, как и Акари, переодеться побыстрее. Акари рефлекторно обернулась. И в следующий момент, после того, как они встретились взглядами, и Акари, и другая девушка тут же отдернули правые руки. Девушка запустила руку в волосы, Акари же потянулась к поясу. К поясу она тайно прицепила два метательных ножа. Помимо того, что их можно метать, они могли служить и обычными ножами, которые можно спрятать в ладони, и которые годятся, например, для того, чтобы отражать атаки противника, но... Обе девушки замерли так же одновременно, как и дернулись. Казалось, будто они вдруг застыли. Странное равновесие продержалось еще какое-то время. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а затем... «Виви?» – послышался голос из-за спины девушки. Из-за ее плеча выглянуло лицо девушки с короткими волосами и небольшими очками на носу. Видимо, это знакомая той девушки, что стояла напротив Акари. Где-то с мгновения она выглядела озадаченно, но потом увидела Акари, и тогда... Высунувшаяся из-за плеча девушка тоже застыла с выпученными глазами. Зато пришли в себя остальные девушки. Они принялись обходить замершую группу и переодеваться в одежду из ящика. Некоторые из них бросали подозрительные взгляды на Акари и ее оппонентов, которые собирались переодеться первыми, но застыли на месте. Впрочем, вмешиваться в ситуацию никому не захотелось. Наконец... «Вот так встреча», – равнодушно проговорила Акари. «Это точно», – с улыбкой ответила златовласая девушка. Ее очаровательное лицо украшало натянутая улыбка, чего нельзя сказать о больших, полных уверенности в себе глазах. Скорее, они блестели таким светом, словно девушка пыталась испепелить Акари взглядом. Девушка в очках же растерянно косилась то на Акари, то на свою златовласую знакомую. Акари и златовласая девушка дружно запустили руки в ящик и достали одежду. и, оценивая свой улов взглядом, «От тебя избавились, потому что сочли бесполезной?» Приглушенно пробормотала, даже прошептала Акари, как всегда, равнодушным голосом. «Ассасин!» «Это мои слова, диверсант!» Также приглушенно, но язвительно ответила и Виви Холопайнен, ассасин из отряда Жилетта.